защищенный сначала каменной стеной, казавшейся тогда глухим рокотом, теперь сразу ударил по ушам резкостью бушующих звуков. В этой грубой какофонии основной тон держали раздававшиеся во всех углах глухие и звякающие удары. И на этом уже фоне вырезывались перебранки, крики и песни. Направо и налево от пристани тянулась ломаной линией флотилия чаек. На некоторых копошились обнаженные люди и что-то в них заколачивали. Другие чайки были вытащены на берег и конопатились да смолились. Вокруг последних стояли клубы черного дыма от разложенных под валами костров. С нескольких чаек в проток Днепра закидывали невод. У берега и на середине реки барахтались и вспенивали воду могучими взмахами рук сотни бронзовых тел, брызгая во все стороны, фыркая и издавая какое-то громкое ржанье. Другие помогали загонять рыбу в закинутый невод. Выкупавшиеся уже фигуры лежали на откосе берега, предаваясь созерцательной лени. Выше за ними сидела и полулежала группа казаков в роскошных, дорогих, но изорванных и запачканных дегтем жупанах, кунтушах и турецких куртках, и громко с увлечением спорила о чем-то и кричала. Впрочем, и среди купающихся, и среди конопатящих чайки, и среди лениво отдыхающих на берегу всюду слышались какие-то гневные крики, проклятия и целые каскады брани. Обычное раздольное житье Запорожья, видимо, было чем-то неожиданно нарушено. Из завала доносился еще больший шум, словно за этими откосами, увенчанными выставившимися жерлами гармат, шла кипучая битва. Байдак пристал к причалу. Бросили веревки на берег, но, несмотря на крики рулевого, никто их не поднял и не привязал к забитым во многих местах палям. «Да соскочите, хлопцы!» — крикнул Серко. «Закиньте сами! А то ведь этих лежебок никогда не дождешься на перевозе! Ох, бей меня, сила Божья, колы я их не покараю, лишивши дня на три оковытой!» Из отдыхавших невдалеке казаков, с заброшенными под голову руками, поднялась одна фигура атлетического сложения, узнавшая, видимо, кошевого по голосу, и подошла с любопытством к байдаку. Заходившее солнце ударяло прямо в глаза запорожцу, и он, поднявши руки щитком, присматривался к выходившим на загату приезжим. В полной наготе своих форм он был великолепен. Стройная, мускулистая фигура его, облитая теплыми тонами заката, напоминала дорогую бронзовую статую какого-нибудь гладиатора, перенесенную из пышного римского дворца на этот дикий берег. «Ха! Пане Кошевой! Батько наш! Вон оно кто!» — заговорил радостный атлет, узнавший Серко. «А я смотрю и дивлюсь! Какой это там велетень! Аж это орел наш! Будь же здоров и славен вовеки!» «Здоров будь, Степане! Спасибо за привет, любой обозный!» — обнял его Серко. «Душно, что ли?» — окинул он приятеля ласковым взглядом. «Ага, пане отамане, парит!» Смыкнули, правда, грешным с досадой делом окаянной, так она еще больше разобрала. Ну вот и прохлаждаемся. «А что же это у вас тут за шум да гвалт? Ярмарок, что ли, растушевался на горе? На присичи или пригода какая?» «Ну, пригода не пригода, а вот прийшла звістка про Андрусовський договор. Ну, наші всполошились. Москва, видишь, замірилась сляхами. Половину України отдала Ляхве на поталу. А наше Запорожье